Мление. Как-то тягостно было видеть высокую отвесную стену Растуна. Камень, красноватый от лишайника, казался кровоточащим. Будто между белым ледяным полем часовой и грязным облачным полем неба протянулась полоса ссадины, содранной ремнем кожи. А путь горной стражи сворачивал за Растун на Серебряную, словно с большой улицы, за угол избы в проулок. Ночевали в усть Серебрянки на постоялом дворе. Между Осташей и солдатами тоже протянулась кровавая полоса отчуждения. Но Осташа тому был только рад. Может, так отзывалась обида от пренебрежения к нему, как к зипуннику? Может, досада на то, что горная стража окунается в неведомый морок, оскорбляя его угрозу суетой и суесловием? А может, злое предчувствие беды заставляло заранее отстраняться от людей, чтобы чья-то гибель потом показалась безразличнее? Отчуждение было так велико, что в присутствии Осташи солдаты и друг с другом-то отмалчивались, отделывались кивками и сдержанной руганью. Хозяин постоялого двора даже струхнул, запер бабу на ночь в подклете. А утром двинулись по накатанной дороге вверх по Серебряной. До Серебрянского завода было верст 40. Осташа незаметно для себя вдруг начал догадываться, где же находится Вайлугин скит, в котором старец Гермон укрывает Яшку Формозона. На речке Шурыше, притоке Серебряной, был такой рудник Серебрянского завода — Вайлугин. Его забросили лет 10 назад. Видно, скит там и обосновался. Осташа понимал, что от скита на Чусовую, в Йокву, в Усть-Серебрянку и на Серебрянский завод есть какие-то короткие тропы, но, конечно, скитники их держали в тайне. Значит, придется сначала шагать по ледовому тракту Серебрянной, а дальше пробиваться сквозь сугробы по льду Шурыша. Устье Шурыша находилось где-то между заводом и Усть-Серебрянкой. Вроде бы напротив Шурыша тоже должен стоять постоялый двор. Распогодилось, рассиялось солнце, соком налилась синева небес, словно ровными строчками выткались на крутых берегах заснеженные ельники, еще помнившие, как под ними на отмелях Серебряной Ермаковы ратники подпруживали реку просмоленными парусами стругов. Ефимыч, щурясь, вдохнул полной грудью и сказал Осташе: «Хорошо, брат!» Ефимыч один не чурался Осташи, даже наоборот, на показ говорил только с ним, а солдатам лишь приказывал, как чужим. «Чего хорошего?» — буркнул Осташа. «Не журись!» — Ефимыч похлопал Осташу по плечу. «Обомнутся к тебе, ребята, не сразу же все. А денек божий!» «Плохо это!» — оглядываясь убежденно, возразил Осташа. «Плохо, что так хорошо. Куда идем-то, помнишь? Это как дверь нам ласково распахнули, а дверь-то в пекло!» Ефимыч только хохотнул и вставил под усы трубку. Солдаты молча и решительно топали по ледяному накату. Они были обуты в овчинные бахилы, куда ноги совали прямо в башмаках. Поверх кафтанов служивые напялили какие-то рваные шубы, драные армяки, собранные не весь где, а из-под рванья неуместно торчали палаши. Головы солдаты по бабье обвязали платками, а на макушках топырились мятые треуголки с облезлым красным кантом. Грозно торчали к небу длинные тонкие штыки, воткнутые в ружейные дула. Гришка и Анисим опять волокли санки. В сравнении с солдатами Осташ оказался весь подобранный, налаженный для зимнего пути, но вся его мужицкая ладность терялась рядом с Ефимычем, который браво шагал в одном камзоле с кожаной портупеей, что крестом расчертила его грудь. Свернутую в жгут шинель Ефимыч нес через плечо. В засаленную косичку, обсыпанного мукой пожелтевшего парика, и в букле он вставил ржавую проволоку, кое-где торчавшую наружу. На бедрах старика болталась и бренчала вся положенная по чину амуниция. Пистолеты, рожок-пороховница с пульницей, сабля в ножнах, подсумок ташка, да еще и неуставная фляга с хмельным. Только горло Ефимыча совсем по-домашнему было заботливо обмотано тонкой оренбургской шалью, когда-то, видать, связанной любящими руками, а теперь неумело заштопанной там и сям. Но Осташ старался не смотреть на солдат. Какие-то они были слишком живые. Осташа пялился под ноги и размышлял. Нет тяжелее греха, чем властям скит выдать. Это же своей верой людей обречь на муки и поругание позор. позор несмываемый, да и смерть неминучая. Коли старцы дознаются, кто такое сделал. Эти мысли каленым железом жгли душу. Асташ не оправдывался, пытался думать по-другому. Какую тайну он выдал? Что, за семью печатями тайна скитов, что ли? Да власти, коли захотят, от Петровок до Ильина дня все скиты найдут, перепишут и еще на балалайках играть научат. Тот же Федька Мельков про Вайлугин лук мигом выпалил, едва нужда заставила. А кто в скиту? Старец Гермон, над чужими душами кудесящить, да вор Яшка Формазон? Это столпы веры, что ли? Расколы учителей, праведники? Истяжельство? Осташен ли толк? Да и толк ли вообще? Вдруг ересь? Мало ли, что Мирон Галанин признал истяжельство толком. Невьянский-то собор его отринул. За что жизнь отдавать? Он-то, Асташа, за невыдачу скита может сгинуть на каторге. Да разве в Вайлугином скиту его хоть раз помянут? И выдашь скит, ведь не погонят истяжельцев в Сибирь. Оброком двойным обложат, как царь Петр велел. И только не зря же тех раскольников, кто властям известен, зовут двоеданами. Все равно мало утешало, и даже не утешало совсем. Все праздничное великолепие зимы на серебряной словно бы надменно смеялось над Асташей. Асташа думал, а что бы на его месте сделал батя? Но и о бате мысли какие-то подлые ползли. Это значит, батя флегонтовые укладки самоцветами возил и деньги за провоз брал. Вот потому-то он всякий раз белым платком махал флегонту, когда барка мимо церкви в Слободе пробегала. На флегонтовые-то деньги батя и купил свою барку. А все ж таки не воровал помаленьку из царевой казны, как про то Колыван лаял. Но как-то все плоско, мелко, грязновато. А была ли батина душа плоской, грязной, мелкой? Не была, не была! Так в чем же тогда дело? Асташа оглядывался вокруг, не замечая, что по-волчьи щерит зубы. Кто скажет, кто объяснит? Никто. Разве что дядя Флегонт смог бы, да его уж нет. А больше некому ни Мирон Галанин не скажет, ни старцы с Веселых гор, ни Пугачев, ни сам царь Петр Федорович. Батя был человек, не святой, человек. Он хороший человек, самый лучший в мире. И жил он среди людей по-человечески, а это значит без гордости. Не ломался в спине, но мог поклониться. Уступал, отступал, прощал, как и Прохор Зырянкина простил за гибель Луши. И смерть он принял не святую, ведь только сплавщицкая страсть, она одна, повлекли его на умысел пройти разбойника туром. У святых успение бывает, значит, в покое почили. А в покое ли батя смерть встретил? Какой ж покой весной под разбойником? Батя праведно жить старался, но в праведности своей никогда до гордости не возносился. Асташ вдруг задумался, а что у бати с Лушей было? Да нет, не в том дело, любились они или не любились. Понятно, что не было срама и похоти. А что было? Ведь батя, наверное, любил Лушу, как будущую женщину любил. Ждал, когда вырастет она, и когда Асташа вырастет тоже. Вот вошла бы Луша в совершеннолетие, так батя бы отдал ли ее другим женихам, стал бы сватов принимать, приданое готовить? Нет, нелепо и представить такое. Батя бы сам на Луше женился, и все было бы честно, и без гордости. Батя любил покойную матушку, жалел ее, тосковал по смерти ее, о душе молился, помнил. Но жизнь берет свое. Пока Бог жизнь не отнял, живи в том образе, который дан, в человечьем. Луша — не обида матушкиной памяти. При живом сердце обидой гордость стала бы, когда ради одной только видимости батя от живой жизни отказался бы и за это всех бы возненавидел. Ненавидел и Лушу, и Асташу, и матушку. Вот потому и брал батя деньги у флегонта, не за тайну брал. Про тайну всегда спрашивал, от бога или от барина, а уж после и принимал деньги. За работу. Сколько давали, столько брал. Не рвал лишнего. Он уважал флегонта, а флегонту от своей тайны деваться было некуда. И батя лживым бескорыстием над попом Никонианским не возносился. Где лживое бескорыстие, там брезгливость. Где брезгливость к чужой душе, там гордость. И что же сейчас скребет по сердцу? Жалость? Нет, не жалость. Не жалко Формозона властям выдать. Совесть? Нет, не совесть. Истяжельческому скиту по делам. За ту же вагулку Байте по делам. А что тогда скребет? Гордыня скребет. Красиво это было бы в гордыне сказать капитану Бергу: «Не выдам скита! Отправляй меня на каторгу!» А на каторге возроптать: «За что? Ведь нет вины!» За гордыню мука. Господь непосильного не дает. Непосильным только гордыня навьючивает. Вот это успокаивало. Шагать было тепло, а останавливаться на обед холодно. Ефимыч решил идти до постоялого двора без перерывов. Шагали до ночи. За день отмотали верст 10, пока по левую руку не увидели под луной снегового бугра на крыше избы. Изба оказалась пуста. Знать, скитники выжили хозяев постоялого двора, чтобы не было свидетелей тем, кто выходит с шурыша на тракт, кто сворачивает с тракта на шурыш. Устье речонки узким прогалом в сплошном черном ельнике смотрело как раз на избу. В прогале блестела луна, словно тележное колесо, застрявшее в колее. Утром солдаты столпились на тракте, не решаясь свернуть в сторону пути в нехоженую теснину. «Тут дороги нету», — пробурчал Агей. «И не было никогда». «Без лыж нам сквозь снега не пробиться», — добавил Сысой. «Кроме этой речки, я к скиту другой приметы не знаю», — угрюмо ответила Сташа, глядя солдатам в затылки. «А сколько до скита?» «Да столько же еще». «Не пройти», — решительно сказал Агей. «Худо дела. Худо». «Худо», — согласился кто-то из солдат. Ефимыч закурил и подбоченился. «Я вот вам, братцы, притчу расскажу», — сообщил он. «Солдатам нашего полку было верное слово. Как-то раз увидел он, сидит на оглобле черт и ноет. День ото дня хуже, день ото дня хуже. Солдат, не будь дурак, зарядил ружье пуговицы, как положено, и говорит: «А этот день тебе хуже всех». Хлоп! И убил черта. Так что давай не ной. За 2-3 дня проломимся». «Пусть тогда он и тропит», — Агей затылком кивнул на Асташу. «По очереди будем», — ответил Ефимыч. «А ты первым. Вперед!» Солдаты постояли, переминаясь, и молча полезли в снег. Летом шурыш был шириной шагов 10, и по берегам без всякой там каймы приплеска сразу стоял матерый лес. Зимой же речонка превратилась в голую лощину. Она непонятно как, словно испуганная косуля, пролетела здесь, где в гуще дивьего глушинника нет и щелки для праздной пустоты. По правую руку берег был сплошь крутой и высокий. Все склон единой горы, плотный, составленный ельником. До самого окоема, докуда хватало взгляда, этот склон стоял над прочими лесами, как крепостная стена. И шурыш казался рвом, очертившим невидимую лесную крепость по неведомой меже, казался трещиной, которую земля обвела по краю огромную гору, лопнув под ее тяжестью ровной линией вдоль подножия. Снега на шурыше навалило по грудь, и идти было неимоверно трудно. Передний проминал, продавливал собой снежную толщу и скорее даже не шел, а плыл. Прогребался вперед так, что только голова да штык торчали над лощиной. Тот, кто шел вторым, погружался во взрытую борозду по пояс. Третий же утаптывал путь, выдирая из снеговой каши колени. Полегче было тем, кто двигался сзади, но последними с санями на вожжах тащились Гришка с Анисимом, и им было не легче, чем первым. На шурыше стало не до разговоров. С хрипом, с глухим утробным матом солдаты, согнувшись в поклоне перед этими великими снегами, медленно пробивались все дальше, вглубь раскольничьей вайлужей чащи. Сменялись быстро. Передний изнемогал после 200 шагов. Стало так жарко, что на сани полетели армяки и зипуны, платки и шапки, только ружья присяга не позволяла оставить чужим. Солдаты шагали с красными мокрыми рожами, со слипшимися усами, с дымящимися затылками, голыми руками отгребали снег, не ощущая в нем холода. Штаны заледенели бисером, а рубахи раскисли от пота. «Ты, подлюга, хоть бы сказал про лыжи!» — бессильно бросил Асташа Агей. Асташа задушенно молчал. Откуда он знал, что по Шурышу нет тропы? Всегда по всем рекам зимой прокладывают пути. «Не ложись!» — прикрикивал Ефимыч. «Не останавливайся, братцы! Простыните! Снег не жрите! Нате сухарей!» Сухари передавали по цепочке, грызли словно от ярости, так узник грызет свои кандалы, и все равно набивали рты снегом. От него на языке оставалась только сырость, и ею нельзя было напиться. Из прорытой борозды, как из окопа, можно было увидеть только то, что высоко — небо да царственный еловый гребень горы. Небо казалось совсем-совсем летним, сладко-лазоревым, как глазурь на прянике. Смертельно хотелось упасть в сугроб, раскинуть руки, отдохнуть на мягкой, теплой перине, любуясь ласковым небом. Но Асташа понимал страшную ложь этой неги. Только поддайся беззаботному пеньканью маленькой синички, которой достаточно лучика света, чтобы почуять июль, и все, погибель. А как хорошо вокруг, как пригоже, жаркая синева, яркая белизна, покой! Но Асташа помнил о молчаливом коварстве лесов. Здесь было тихо, но не было пусто, и кто-то давно уже рассмотрел их из-за еловых лап, и кто-то уже заранее, не оставляя следов, прошел их дорогой и разбудил зимних бесов, словно цепных псов. «Братцы!» Звонко крикнуло по лесу, отдалось по реке. Солдаты остановились, недоуменно прислушиваясь. «Сюда!» Опять пальнуло в ушах. «Блазнит!» — растерянно сказал Иван Верюжин. «Эхо, нечисти, отклик, мление в лесу-то!» «Аксись!» — сурово произнес Ефимыч. «Такое наше дело! Вперед с Божьей помощью!» И горная стража шла по Шурышу дальше, грузно взрывала сугробы, прозрачные тени мелькали за стволами, и чудилось, что там, за дальними поворотами, они прыгают из чащи в чащу через ледяную полосу речки, как через костер в купальную ночь, и лишь снег беззвучно сыплется с подлеска. Краски только-только загустели, собираясь синеть сумерками, когда на берегу засветилась поляна Гладун, а посреди поляны горб сугроба над избушкой. «Зимовье, что ли?» — растерянно спросил Сысой. «Или заимка чья?» «Зато вовремя», — добавил Васька Колодяжинов. Асташа промолчал. «Не к добру! Слишком уж вовремя встретилась им эта лесная облуга!» «Что ж, грех пройти мимо!» — задумчиво согласился Ефимыч. Избушка оказалась совсем крохотной. Внутри только лежаки. Вместо окошек зияли две узкие, еле растесанные щели, будто между ладони сложенных лодочкой. «Ни печки, ни камелька, ни чувала», — оглядываясь, пробормотал Сысой. «Для кого изба без сугрева?» Но Асташа увидел и другое. В избе не висели на стене мешочек с солью и связка с лучинами и берестой, как положено у промышленных. И красный угол не был закопчен, и бревна, из которых сложили избушку, с концов были срублены на острие, будто их бобры от пня отгрызали. И дверка на деревянных пятках открывалась наружу, а не внутрь. Медведь не человек, от себя толкать не умеет, только к себе лапой гребет. Поэтому в охотничьих заимках двери делали так, чтобы они внутрь открывались. Медведю не отворить, не войти. Значит, эту избу ставили не охотники, не люди. Избу ставил леший. Солдаты отряхивались от снега и один за другим залезали в избушку. «Нам здесь худо будет», — тихо предупредил Ефимыч и Асташа. Ефимыч пошевелил усами. «Коли выгоню, взбунтуют», — сказал он. «Что ж, пускай будет худо». Но изба потихоньку обжилась, отогрелась костром, разведенным на полу, и даже с потолка закапала. Солдаты поужинали и сидели на лежаках в одном из подним. Кафтаны, рубахи, порты сохли на палках, на стенах. В избе стало дымно, запахло мужицким потом, а за стенами в темноте, словно нехотя, начиналась метель. Богданка, объевшись, икал и побагровев, задерживал дыхание, чтобы перебить икоту. «Это у тебя душа с небом говорит», — благодушно пояснил ему Гришка. Агей у дверки, встав на одно колено, рубил полешки. Он опустил топор и прислушался к свисту ветра. «Ну, братцы, и пуржит», — удивленно сказал он. И дверь на полночь, и засова нет, — подумала Сташа. Выживет нас нечисть отсюда. «Знаете, братцы, почему черти козлов боятся?» — спросил Ефимыч, желая байкой подбодрить солдат. «Бог человека сотворил, и дьявол того же захотел. Начал он творить, у него черт вышел. Ну, черт-дурак тоже, как батька его, принялся человека творить по образу своему и сотворил козла. Козел-то, слышите, это чертов двойник, а двойника своего увидеть к скорой смерти, вот черт от козла и бегает». Никто из служивых не рассмеялся. «Пурга — это ведьмы с чертями гуляют, народ на дорогах крутит», — вдруг сказал Анисим. «Братцы, а воску у нас нет?» — спросил Иван Верюжин. «Пулю бы обмазать да пальнуть в метель, разогнали бы шутовок». «Пусть бесится, лишь бы нас не заметили», — опасливо ответил Сысой. «Нам бы на караул собаку двоеглазку, она нечисть видит, сразу бы облаяла, коли что». «На домового пес не гавкает», — возразил Васька. «А вот леший...» «Да собак боится. Я по Санёнкам был, так мне случилось лешего видеть. Расскажи!» — тотчас попросил Гришка. Ушел я как-то с покоса по лесу с раскатом своим. Уже ночь была, тучи, и глухо-глухо вокруг низги. Вышел на поляну, а там леший сидит на пне и лапоть плетет. Темно ему, не видно, куда кочедык сунуть. Вот он и как гаркнет в небо. «Свети, светило!» В облаках разом полынья, и луна выкатилась. Тут раскат мой на лешего. Эу! Леший пропал, как не было. А у меня волосы дыбом в шапку не влезают. Пока я до дому добежал, меня ветками в кровь исхлестало. «Слышь, братцы, а ведь это, небось, лешего избенка», — тихо сказал Иван Верюжин. «Здесь ведь до нас и духа человечьего не было». И Асташа вспомнил этого лешего. Это он светлел берестяным лицом в чаще, за какой городком, а потом навел волю на неволю. Тоже ведь на серебряное дело было. «По что лешему изба?» — недоверчиво спросил Гришка. «Лешие по избам друг с другом в карты играют на крыс и зайцев, как мы на деньги. Он, может, сегодня с дружком своим сойтись хотела. Тут мы, — убито добавил Анисим, — будет нас всю ночь из избы вытрясать, а выйдешь — смерть. «Ну, хватит суесловить!» — не выдержав, рявкнула Сташа. «Бесы козни по нашим басням творят!» «Верно, парень говорит!» — поддержал Ефимыч. «Хорош самих себя пугать! Не поминайте черта к ночи! Страх в бесе, а в себе 10! Давайте спать! Васька, дуй на лучины! Отбой!» Улеглись просторно, хотя казалось, что на лежаках и пятерым места нет. А Сташ не мог заснуть. За стенами свистело и выло, где-то высоко-высоко слышались скрип и шорох качающихся деревьев. А Саша все мучился виной, что не заменил вход, постеснялся никонианцев, а теперь вот не мог встать, чтобы не разбудить лежащего рядом Ефимыча. Вдруг потянуло холодком, а Саша чуть приподнял голову. В темноте стаймя появилась синяя полоса. Это тихо, медленно открывалась дверь. Сейчас влетят жилистые волосатые руки, схватят за ноги того, что ближе, и выдернут с лежака, а потом головой об угол. Я стаж рванулся, сталкивая Ефимыча, сел и двоеперстно перекрестил вход крестом. Синяя полоска вмиг погасла. Астаж снова лег и крепко зажмурился. И вскоре в свисте ветра различил тяжелый хруп шагов по снегу. От шага до шага гораздо дольше, чем если бы человек ступал. Чуть колыхнулся в воздух, словно кто-то пробовал на прочность крышу и связи избушки, будто костяные коготочки заскреблись в щелях окон. Вдруг снизу раздался очень тихий, очень протяжный треск. Вроде как в подполе кто-то осторожно рвал бересту. Только не было здесь подпола. «Чуешь, крутит избу!» — услышал Асташа шепот Гришки. «Чую», — ответил кто-то. Асташе самому показалось, что вся изба со спящими людьми потихоньку поворачивается. Такое же ощущение бывало, когда на рыбалке заснешь в лодке, а лодка поплывет. «Страшно, сил нет», — шептал Гришка. «Я уйду», — вдруг сказал голос Богданки. «Не могу тут в теснинах, давит душу. Давно со службы бежать хотел, а сейчас вовсе не втерпешь. Куда отсюда денешься-то? Вскиду и уйду. Я сегодня увидел его, никому не сказал, что видел. Дойду, прямо сейчас уйду». А Сташа понял, что Богданка слез с лежака, шарит по сенам в поисках одежи. А Сташа опять поднял голову, ничего не увидел. «Эй, Богдан!» — хрипло позвал он. «Сгинешь! Мление это!» «Опять он!» — шепнул Гришка Богданке, словно Сташи и не было рядом. «И ему на сдачу хватит!» — сказал Богданка. Раздался звук, словно поцелуй. Асташа понял, что Богданка выдернул из чурбака топор. Всем телом Асташа метнулся на Ефимыча и заорал. Гришка тоже завопил. И тотчас в жерди лежанки, в то место, где только что находилась голова Асташи, с треском вонзился топор. Вдруг с грохотом и матом, словно со всех сторон в темноте на Богданку кинулись солдаты. Никто, оказывается, не спал. Да ведь и не было ни храпа, ни сопения. Асташа растерялся. Его толкали и чем-то били. Загорелась лучина, ее держал Ефимыч. Он стоял на лежаке на коленях и поднял огонек над головой. Асташа увидел, что Агей, Сысо, Иван и Васька кучей возятся на полу в углях очага. Они повалили Богданку и выкручивали ему руки. А Богданка хохотал, извиваясь, как от щекотки, сучил ногами, тряс головой и кричал: «Одион, другион, тройчан, черечан, падон, ладон, сук, мандукман, я левурда, адыкса придет!» Асташа с ужасом догадался, что Богданка выкрикивает «Ведьмин счет!». Глаза Богданки прыгали в глазницах, взгляд перелетал с человека на человека, так бес мечется в толпе, с кликуши на кликушу, пасть ему заткни! «Одино побино! Дикий киры, хай нам, дай нам! Сповелось, подалось, рыбчин, я дыбчин, а клек придет!» Задорно крикнув петухом, Богданка вдруг легко отшвырнул от себя солдат, вскочил на ноги и башкой вперед бросился в дверь, взвизгнув, как бабушка. Баба, что окунулась с головой. «Конец парню!» — тихо сказал Ефимыч. «Тронулся он, что ли?» — расширив глаза, спросил Гришка. Никто не ответил. Ефимыч вдруг сунул лучину Асташи, рывком вытащил из-под лежака свой сидор, раздернул горло мешка и вынул маленькую икону. «Все, братцы, на колени встанем!» Сурово, как проповедник, произнес Ефимыч и указал на Асташу пальцем. «А если твоего голоса, кержак, не услышу, прогоним сей же миг вон отсюда!» Ефимыч поднял икону над собой и перекрестился. Держа лучину, Асташа тоже положил на лоб двоеперстный крест. Вьюга болтала раскрытой дверью, швыряла снег на очаг. Солдаты дружно опускались на колени, кто-то на пол, кому хватило места на лежак. Тускло освещенные лучины, морщинистые, усатые, красные рожи солдат казались одинаковыми. «Отче наш!» — закрыв глаза, громко начал Ефимыч со всей отдачей души. «Иже иси на небе всех!» Асташа тоже молился, но мысль его почему-то зацепилась за топор, попавший под колено. С вечера Агей оставил топор воткнутым в чурбак. «Нельзя! Топору тоже надо отдохнуть, иначе порубит!» Всю ночь выл буран, словно накат волны бил в бревенчатые стены избушки, и изредка, вроде бы издали, доносился быстрый перебор человечьих ног по снегу и хохот совсем Богданкин. Если Богданка умел бы смеяться сразу по всему лесу. Ночь прошла тяжелым сном, и утро настало как избавление. Но солдаты выбирались из избушки на свет неохотно, будто на поле боя под обстрел. Про Богданку никто и слова не сказал, но все украдкой друг от друга зыркали по сторонам. Не видно ли чего? А ничего и не было видно в белой хмари. Метель улеглась, но повсюду колыхалась снежная мгла, замутившая воздух, как молоко, разболтанное в воде. Все исчезло в белесом непроглядье. И небо, и лес. Сделаешь шаг, и проступят синие, полные снега, еловые лапы, словно повисшие в пустоте. Еще шаг, и все вокруг будто мнется. Еловые лапы передвигаются, искажаются, как нарисованные на холстине. «Эвана, братцы, куда снегом? Сань-то закинула!» — хмуро ворчал Гришка, вытаскивая сани из-за дальнего угла избушки. «Я, Сташа, понял, это не ветер набаловал, это леший!» — повернул избу выходом на лес, и словно вся душа Сташи вдруг перевернулась вслед за избой и осветилась изнутри. Нет, не тоской и страхом, а угрюмым торжеством над подавленными солдатами Ефимыча. Вы думали, что вот просто так придете в Вайлугу и заберете, чего вам надобно? Думали, что здесь жалкие людишки от глупости своей кланяются дыркам в пнях? Думали, что нет ничего хитрее вашего разумения и страшнее ваших ружей? А вот вам, оттаскивая охапками, да не засыпься с головой!» Солдаты выбрались с поляны на Шурыш и остановились. В блеклой белизне еле видны были две сизые стены леса, уходящие налево и направо. Куда шагать? Вьюга занесла вчерашний след без остатка, хотя мыслимо ли это закопать и заровнять такую борозду? Солдаты топтались, не зная, что делать. «Вчера мы домишку на левом берегу увидели», — без уверенности припомнил Сысой. «На правом», — возразил Агей. «Верно», — согласился с ним Васька. «Братцы, на левом», — виновато сказал им Иван Верюжин. «Я точно помню». Все замолчали, вертя головами. Ефимыч подумал, обирая с усов первые ледышки, и решился. «Распихивай снег, доставай топоры. Прорубь будем рубить. Посмотрим, куда вода течет. Только так и поймем». Ругаясь, солдаты скинули ружья с зипуны, начали расталкивать сугробы, потом зазвенели, заскрежетали об лед топоры. Рубили долго, а Сташа даже продрог, ожидая. Шурыш промерз крепко, лед был больше локтя толщиной. Не пожалев сил, солдаты пробили во льду целую канаву, чуть ли не в сажень длиной, и остановились, глядя на черную парящую воду, в которой плавало ледяное крошево. Оно тихонько, робко сбивалось током воды у одного края проруби. «Нам туда!» — решительно указал Агей рукавицей. «Иордань надо сделать!» — негромко возразила Сташа. Солдаты поглядели на него с бессильной яростью и мукой, потом снова обступили прорубь и склонились, разрубая ее накрест. «Вот так, братцы!» — присвистнул Ефимыч. Всю белую ледяную кашу на черной воде течение враз смело к другому концу проруби. «Эк!» — обомлел Гришка и бессловесно, призывая всех, нелепо всплеснул руками. Солдаты растерялись и молча вытаращились на Шурыш. Словно тень сошла с лощины, вот она, борозда вчерашнего следа. Никуда не делась. «Да будь тут все проклято!» — перекрестившись в сердцах, сказал Васька Колодежинов. Вновь солдаты шли по льду Шурыша, по пояс, по грудь в снегах, и казалось, что по горло, что они уже захлебываются снегом, но Асташа чувствовал, что не усталость копилась в теле, а страх. Страх витал вокруг, сидел в заряженных ружьях, мохнатыми комьями пыжей, чуть слышно зудел на лезвиях заткнутых за пояс топоров, входил в грудь вместе с дыханием, стужей ломил и выворачивал суставы. Его давление нарастало медленно и неуклонно, и противостоять его холодной духоте можно было только отупением усталости от каторжной работы. А чего бояться-то? Вокруг лишь мгла, лишь разлапистые тени елок. А Сташа чувствовал, что он словно пропитывается, набухает страхом, но почему-то страх не пугал. Пусть и гнетущий, но осознанный страх казался уже не опасен, потому что где-то все же есть его пределы. И еще казалось, что этот страх отзывается в душе чем-то знакомым, своим, и оттого делается родным, точно нелюбимый и злобный брат. Но солдатам страх был, как эта белая хмарь вокруг. Вроде бы ничего особенного, терпимо, но внезапно воля словно растворялась, и так легко было соскользнуть в слепое, бессмысленное, губительное неистовство. «Где же небо? Где солнце? Где этот чертов скит?» Вдруг что-то неуловимо сдвинулось, будто облака разошлись. В тумане, в лесном прогале, как в конце просеки, появилась вдали блещущая под солнцем снежная гора с чубом соснового бора, с голубыми складками лощин по безлесным склонам. Вайлугин скит под горой и прятался. Сысой, идущий первым, молча повернул с реки в лесную теснину напрямик к горе. Солдаты сдвигали шапки с глаз, глядели поверх головы Сысоя и помалкивали, одобряя его выбор. В лесу вроде и снег был помельче, легче шагать. «Эй, куда вы?» — растерянно крикнула Сташа, останавливаясь. Никто из солдат и не оглянулся, будто заколдованные. Они даже не услышали его крика, уходя все дальше. Их темные спины, длинные ружья исчезали за деревьями. Задок саней Анисима, переваливаясь, уехал за ледяную кудель рябинового куста. Только сеялся в воздухе снежок, сбитый штыком с еловых лап, да сочно олела рябина, достучал в вышине невидимый дятел желна. Остажа изумленно обернулся. Ефимыч, шагавший по борозде последним, задумчиво грыз чубук своей погасшей трубки и щурился на видение. «Эй, служба, очумел ты, что ли?» — крикнул Ефимычу Асташа. «Скрозь пройдем», — коротко пояснил Ефимыч. «Куда?» — закричал Асташа, загораживая Ефимычу тропу. Ефимыч замер перед Асташей, вперившись пустым взглядом куда-то мимо него. Асташа изо всех сил толкнул Ефимыча в грудь, и старый сержант неловко хлопнулся задом в сугроб. «Богданка то же самое вчера увидел, ночью ушел. И где он сейчас?» Асташа, нагнувшись, потряс Ефимыча за плечи. Ефимыч вдруг замотал головой, будто проснулся, вцепился Асташе в рукав и вскочил. Борозда солдатского следа виляла между еловых громад, уводя в никуда, и не было уже впереди видно ни прогала, ни солнечной горы. Игривый ветерок быстро заметал борозду, словно пес вылизывал полосу пролитой крови. Ефимыч свалил с плеча ружье и бабахнул в небо так, что с елок повалились снеговые шапки. «Назад!» — закричал он. «Братцы, вертайся живо! На голос мой! Иди!» Никто не отзывался. В тишине беззвучно чуть покачивались огромные деревья. Горная стража будто растворилась в зимнем лесу. «За ними!» — зарычал Ефимыч. Но Асташа кинулся на него, обхватил руками, не пущая. «Отстань, пащенок!» — орал Ефимыч, трепыхаясь в руках у Асташи. Но оказалось, что не так уж и силен был старик, чтобы вырваться. «Они же рядом! Единый же миг!» «Все, все, деда!» — тупо твердил Асташа. «Они во мление ушли».